Вот и выдохлась вся. Ай, какой птица орлом вылетела, подумаешь. Счастливых я не люблю. Счастливый он гладкий, за него не ухватишься, выскользнет, как мыл. Нет, барынька, не одолеешь ты меня. Что же надо сделать, чтобы смягчилась ваша душа? Что? А вот выходи за меня замуж. Целуй меня, ласкай. Вы мерзавец. Может, я мягче стану после того. А что я мерзавец, говорили мне это, и это для меня хорош чин, я с ним доживу. Какой ужас, какая злоба. Не согласна. Брось это, барыня. Волк сахаром не накормишь. Давно обрыдли, опротивили мне люди. А такие вот чистенькие особо противны. Да послушайте же, ведь есть же в душе у вас хоть что-нибудь человеческое. Обязательно есть. Ищи. Нет, не можешь ты найти, не найдешь. Чем тебе утихомирить меня? Никаких силов нет у тебя. Жить мне осталось немного, да и то стариком без радости. Молодое мое время я потратил в наказании, там осталась вся сила моя. Ты думаешь, для меня женщина не сладка была? А? Я 12 лет не касался груди женской, все на тебя работал, да на голубчика твоего. Что мечешься, а? Жьется, правда? Вы не тому мстите, кто исказил вашу жизнь, не тому, господи! Мне виноват, сказать, некогда, а гусь, он вот где у меня, как воробей зажат. Он свой срок страданий не дотерпел. Почему? Я дотерпел до конца. Судья ли я для него? Законный, непощадный судья, вы меня замучили, хотите мириться? Нет мира вам и не будет. За каждую слезу мою я с вас попуду золото не возьму. Выпусти меня отсюда, слышь? Будет, поговорили. И ничего-ничего доброго не осталось в сердце у вас? Будет, говорю, довольно. Ничего ты не добьешься, для меня жизнь безжалостна была. Нет, как ты влетела, а? Я думал, ну, кончено, это сомнет меня. Устал я, Гусев. Отдохнуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухню у вас старушка больно зла, мешает мне. Идите, братец, спанье приготовлено. Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша. Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой? А? Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг. Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль. Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь... Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели? Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей? Да, она как машина. Глупая? Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна, ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься, сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду. В чем грех? Ведь вы же говорите... Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я, не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю. За что его судили? За насилие над несовершеннолетней. Вот как? Приведите ко мне эту девицу. Ой, не надо бы. Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два. В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите. Ах, перестаньте. Она беспомощная. Идите за девицей. Лишнее. Противен я себе. Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате. Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна. Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна. А, как? Как вы были там? Вы слышали? Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда. Он сказал это? Да, сказал? Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое. Вы не ошиблись, вы слышали это? Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу. Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал. Ах, какой мерзавец! Ах, какой... Ай, Софья Марковна... Приведите ко мне девицу эту. Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством. Что, каким средством? Ну, я бы достала. Да у меня есть. Что такое? Какое средство? От мышей. Мышьяк? Мышьяком? Мышьяком, мышьяком. Ну, послушайте, это невозможно, это... Я сама сделаю. Но это же преступление, убийство, грех. Грех, конечно, грех, конечно, не грех. И вы, такая милая, решаетесь. Это безумие. А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу и обедники. И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели? Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы? Ну, тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить? Да я сама. Господи, боже мой, я ничего не понимаю. Умница, вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот... Ну, поймите, это убийство. А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо. Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же. Да не сумеете вы. Идите вон, вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха. Все, все, все, Машка, я... Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите? Мостаков вводит девицу. Идите сюда. Да. Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли? Ой, час от часу не легче. Уходите. Уведите ее. Идем, Захаровна. Садитесь. Ничего. Садитесь, я вас прошу. Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его. Послушайте. Ваш покровитель... Братец. Старец. Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это? Знаю. Как же? А вы? Вы тоже хотите этого? Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек. Вам не жалко его? Родных не жалеют, не то что... Вы женщина? Девица я. А что? Вы молодая, вам долго жить. Как Бог даст. Не могу я. Господи, боже мой, я не могу я. Я не умею. Я не умею. Платье-то на вас какое. И сапожки тоже. Я хочу просить вас, уговорите вы старика не делать зла человеку. Несговорчив он. Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу? А как же? Судим? Меня судили. Да? За что? За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Ой, Марка, Папуша. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу. Я все сказала, вам мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам. Мне? Да, да, вам. Отнимет он. Уйдите от него. Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать. Вы женщина. Девица я. Вы должны пожалеть человека. Будьте же добрый. Ой, барыня, вольно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. Девятый год кляну себя за эту дуру. Мы все несчастны. Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, а кормить можно? Кого? Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то. Он плохо обходится с вами. Ну, разно. Вы ему чужая? Собак я ему. Пристал по дороге собака и идет. Нужна ласкают, надоело бьют. Все добры по нужде, а по своей воле звери. Хозяин-то любезный ваш? Он хороший человек. Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти. Вы мне поможете, да? Видно, надо помочь. Я была уверена, что у вас доброе сердце. Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать. Вы с ней... Осторожно с ней, она не совсем в своем уме. Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас? Да-да, что такое, пожалуйста? Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки бы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень уж ловконькая. Да ведь вы... Ведь вам хорошо, хорошо, я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки. Вот, уж я так-то благодарна буду. Это зачем здесь? Подожди, Таня. Дочь его? Да. А кудрявый сын? Что ей надо? Молчи, Таня, прошу тебя. Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает. Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам? Да, да, да, гадала. Что с тобой? Ты взволнована? Я не знаю, что я боюсь. Захаровна бормочет о каком-то несчастье. Несчастье? О каком несчастье? Я не знаю. Она всегда дразнит меня, пугает. Здесь жить нельзя. Павел влюбился в вас. Не говори чепухи. Конечно. Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. Он целует ваши перчатки. Вы бы надрали ему уши. Подожди. Ой, какая путаница. Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии и ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она? Ах, она... Ах, глупая старуха, я сейчас скажу ей это. Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне. Где вотчим? Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно? Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь. А что значит жить? Целовать дамские перчатки? Это кто целует перчатки? Ты. И внимая Шопену, полюбил ее Паш. Дура! Не смей ругаться. Было все очень да просто. Да тебя бить надо. Ступай вон. Сама убирайся к черту. И уйду. И дала половину. И Пажа истомила. Клякса! Мякиш! Дрянь. Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну. Ласкам ихним не верь. Так. Всяк милостив будет, коль его за горло взять. Так. Павел, оглядываясь, растерянно улыбается. Ерошит волосы. Снова слушает. Я его знаю. Он молодой таков был. Угу. Мостаков входит, смотрит на Павла, идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что? Ничего. Павел. Ничего. Паша. Знает. Ну что ж...